Он еще долго пребывал в состоянии тупой рассеянности, бессмысленно глядя на непрерывно уменьшавшуюся черную тень, которую отбрасывал удалявшийся монстр в лучах заходящего солнца, и едва осмеливаясь осознать реальность той грандиозной перемены, что внезапно произошла в его жизни. Раван решил двинуться в путь. Он бросился на спину одного из диких ослов и удалился в мрак и безмолвие пустыни, тускло освещаемой звездами. Всю ночь он ехал по мрачной пустыне в молчании и скорби. Едва рассвело, и солнце взошло над горизонтом, он начал осознавать некоторые феномены, которые он уже ощущал однажды, когда он впервые вступил в эту безмолвную землю в обществе Зингарель. В отдалении, среди этой выжженной, лишенной растительности пустыни, он увидел обширные озера прохладной голубой воды, усеянные зеленеющими островами и окруженные рощами освежающей зелени. Это была Мрига-Джала, оленья вода или голубой мираж, который дразнил желание и неизменно отступал при приближении к нему. Иллюзорный источник, к которому, задыхаясь, устремляется изнуренный олень, символ стремлений и надежд этого ложного мира, которые издали предстают такими желанными и прекрасными, но которые вечно ускользают, а в конце концов и вовсе исчезают, когда кажется, что вот-вот будут достигнуты, оставляя разочарованную душу, которая так долго тратила свои божественные энергии на тщетные поиски в тоске и черном отчаянии. Это видение иногда сопровождает другое, которое, однако, нередко возникает независимо от первого. Оно представляет собой картину роскошных, воздушных, иногда небесных, дворцов, башен, замков, часто окрашенных всеми восхитительными цветами заката и напоминающих те неизгладимое проникновение в вечность, которое только закаты и иногда музыка способны на нашей земле представить душе страждущего созерцателя и зачарованного слушателя. Это Гандхарва Нагари, или город Гандхарвов. Ансамбль волшебных дворцов, следствие белого миража, он символизирует те прекрасные величественные воздушные замки, которые несчастная человеческая душа строит с таким трудом, только за тем, чтобы они через мгновение рассеялись. Третье видение – черный колышущийся туман, который при ярком солнечном свете, кажется, вибрирует перед взором, но который невозможно зафиксировать твердым взглядом. Он как будто всегда мерцает перед вами чернотой, но тотчас исчезает под твердым взглядом. Достаточно расслабиться, как он появится вновь. Это самое большое заблуждение из всех трех, так как оно обманывает не просто глаз, а разум. Подобно тому, как голубой и белый миражи, действующие в пространстве и изменяющие пространственные отношения, извращают реальные предметы и порождают фантасмагорические картины нереальных, так и этот мираж, действующий во времени и изменяющий временные отношения, переворачивает реальные события и проецирует обманчивые фантомы нереальных. Равана почувствовал, что вспоминает события следующего дня и обращается к будущему в ожидании того, что произошло вчера. Он жил в грядущих веках, он ожидал наступления прошлого. Уже произошло разрушение Вселенной, подобной мечу, кометой Калки, десятого аватара. Только предстояло ее создание Брахмой и последовательное сохранение в трех потопах аватарами в форме рыбы, черепахи и вепря. Таков был эффект Калавиварты, черного миража или миража времени. Два дня и две ночи без отдыха и чувства усталости длилось это наваждение. Глубокая скорбь поддерживала длительное физическое изнеможение и смягчалась им. На третью ночь, когда приближался рассвет, и бледнеющая луна готова была исчезнуть за западными дюнами, он уловил необычайное видение на западных горах, на которые падали последние бледные лучи ее угасающего света. Громадная черная колеблющаяся тень опустилась на склон горы с ее вершины, подобно тени осеннего облака, быстро промелькнувшего над полем или лугом, однако на небе не было ни облачка. Когда эта движущаяся тень распространилась на долину и окутала ее мраком, она стала похожа на черную мантию или саван, растянувшийся на многие мили и перемещавшийся невысоко над землей. Он замер, с любопытством наблюдая это явление, и когда тень проплыла над ним, Равана отметил с изумлением, не лишенным оттенка ужаса, что она была образована миллионами черных волков, двигавшихся через равнину в боевом порядке и в мертвой тишине в направлении заходящей луны. Это видение, поскольку он не мог определить, были ли они живыми тварями или только призраками, длилось около получаса и постепенно удалилось на запад, оставив в нем ощущение холода, которое заставило его с нетерпением ожидать рассвета. Он часто смотрел на восток, чтобы в смутном полумраке уловить проблески зари, предвещавшие восход солнца, однако горизонт не озарился золотистым румянцем. Солнце так и не взошло в тот печальный день.